Глава 44. Как мучить цветы? Агафер Мюллер играет в детской комнате. Сокровищница. Маски из человечьей кожи. Орангутанг. Следующая комната – стеклянные витрины. В них серебряные модели странных, невиданных Броком аппаратов и приборов. Может, это созданные извращенным умом орудия пыток? Судя по форме, некоторые из этих орудий предназначены скорее для мучений животных, птиц, насекомых, но не людей. На столе – в вазе с желтой вонючей жидкостью, почерневшая гроздь сирени. Рядом книга в пергаментном переплете. Агисфер Мюллер – «Как мучить цветы?» Брок наугад раскрывает пухлый том. «Как замучить розу?» Расцветшую розу надо отжечь от куста. При этом ствол следует держать в огне до тех пор, пока стебель розы не отвалится. Затем ободрать стебель до самого цветка и поставить в вазу с кипятком. С помощью стеклянного змеевика накапать в вазу концентрированный раствор серной кислоты. На ароматометре можно проследить за стремительным взлетом кривой запаха и ее резким спадом. Подключив ароматофон, вы услышите тихий стон царицы цветов. Она побледнеет, потом посинеет и внезапно отпадет. Пестик надлежит вырезать. Так вот, значит, какова душа Агисфера Мюллера. Что же это, безумие или патологическая извращенность? Смотрите, белая лилия в вазе поражена черными пятнами. Хризантема задохнулась под стеклянным колпаком от паров никотина. Алый пион, пестик которого проткнут отравленной иглой, гибнет в сосуде со спиртом. Впрочем, глумление над цветами свидетельствует лишь об инфантилизме извращенного кретина. Но другие странные предметы, о чудовищном назначении которых можно лишь догадываться, не являются ли они орудиями пыток живых существ? Покинув эту жуткую комнату, Брок замер в изумлении. Он стоял на пороге детской. Какой невероятный контраст. Тихий волшебный приют ребячих грез. Детская кроватка. На пестром ковре широкий круг железной дороги. У жестяного перрона стоит длинный поезд. Есть тут и тоннель, и мост, и стрелки. Чуть дальше разбросаны строительные кубики, из которых кто-то начал возводить храм и бросил. Вечером закончит. Рядом красный волшебный фонарь с диапозитивами. Детская типография. На клочке бумаги оттиснута сначала четко, а потом все бледнее. Агисфер Мюллер, Агисфер Мюллер, Агисфер Мюллер. Неужели у этого проклятого тирана и инквизитора есть сын по имени Агисфер? Или в силу какой-то невероятной сентиментальности он увековечил здесь воспоминания своего детства? Может, он сам заводит игрушечный поезд и смотрит диапозитивы? А что же находится рядом с детской? Гостиная со швейной машинкой и семейными портретами. Спальня или кухня с плитой и полкой, уставленной белой посудой. Комната была красная и совершенно пустая. Лишь посередине на круглом столике хрустальная чаша с прозрачной жидкостью. В ней плавает человеческое сердце. Следующая комната синяя. И опять хрустальный сосуд с водой, в которую погружены два голубых человеческих глаза. Но Брок уже ничему не удивлялся. Он быстро шагал из одной комнаты в другую, пока не очутился в душном помещении, где метались, жалобно мяукая и завывая, чуть не сотни черных кошек. Из этого кошачьего царства он попал в роскошный зал, полный несметных сокровищ. Купленные, украденные и полученные в заклад короны царей, императоров, золотые скипетры и державы, церковные дароносицы, облачения из Ватикана, из буддийских храмов, из пещерного святилища Далай-ламы. Оправленные в золото бриллианты величиной с гусиное яйцо украшают рамы полотен старых мастеров, свезенных сюда из прославленных музеев разоренной Европы. Слитки золота, платины, солиума и радия, куча перстней, цепочек, ожерелий осыпаются, перемешиваясь друг с другом. Бочонок полный золотых часов, ящик серег, шпалера сундуков с золотыми монетами всех стран мира. Посреди зала темнела круглая дыра, обнесенная перилами. Чтобы прикинуть ее глубину, Брок швырнул туда золотой слиток. Потом долго считал и прислушивался. Тщетно. Осмотревшись, он заметил у края колодца электрический выключатель и повернул его. И ствол колодца осветился до самого дна. Брок понял, что это вход в гигантскую шахту глубиной в 100 этажей, служащую фундаментом Муллер-дома. А комната, где он стоит, — сокровищница, в которой Муллер хранит найденное в разных концах света. Из золотой кладовой Брок прошел в гардеробную. Многоэтажные вешалки, забитые разнообразной одеждой, новенькие генеральские мундиры, безукоризненные костюмы биржевиков, рясы монахов и епископские ризы, матросская тельняшка, широкополые ковбойские шляпы, цилиндры, кепки, опаши, залатанное тряпье нищих и белые балахоны призраков. Ну вот что странно, все это сшито на человека малорослого, узкоплечего, коротконогого. У некоторых костюмов были широченные накладные плечи, у других – накладной ватный живот. Брок углядел даже пиджак с фальшивым горбом. Угол ощетинился деревянными, инкрустированными серебром палками, кнутами, плетками, арапниками, тростями с потайными кинжалами, епископскими посохами и клюками юродивых. В ларях сложены трубки, очки, вставные челюсти, искусственные уши, носы, парики и резиновые конечности с пружинными механизмами. Но самое жуткое – шеренга голов-болванок, на которых натянуты человеческие лица. Специально обработанная кожа снята вместе с усами и бровями. Упругие, словно резиновые маски, стоит их натянуть, и создается полная иллюзия нового лица. О, сколько возможностей для виртуозных метаморфоз! Давно умершее лицо можно надеть, как шляпу. Понятно теперь, господин Муллер, почему в тебе сам черт не разберется. Бродишь по своим этажам то генералом, то безногим калекой, то грузным биржевиком с золотой цепью на животе, то горбатым шутом. Но кто же ты все-таки есть? На пороге следующей комнаты Брок замер. В открытой ржавой клетке раскинуло узловатые руки ветви сухое дерево. На одном суку раскачивалось уродливое страшилище – орангутанг. Брок отступил назад, решив, что обезьяна заметила его. Когда он появился в дверях, животное ощерило зубы. Но после нескольких попыток он вновь осмелел и на цыпочках прокрался под самым оскалом клыков. Наконец пальцы его коснулись ручки следующей двери. Он осторожно, потихоньку, медленно-медленно приоткрыл дверь, скользнул в образовавшуюся щель и также бесшумно затворил за собой дверь.